Гвен решила сосредоточиться на своем чутье. Она полностью отдалась чувствам и сумела увернуться от каждой атаки, но попытки контратаковать каждый раз проваливались. «Ты ведь не в полную силу дерешься, а, Гвен, от пуль ты уворачиваешься резво, но сейчас я не вижу этой резвости». Да, она боялась использовать всю силу, ведь при таком раскладе она убьет любого обычного человека. Толстая стальная труба, которую она погнула ударом, тому подтверждение. Олег с крепкостью тела недалеко ушел от обычного человека, и драка в неполную силу влияла на ее скорость, ведь ей приходится сдерживаться. «Дерись в полную силу, Гвен». С этими словами Лекс нанес ей сильную и сокрушающую пощечину, от которой она покатилась по бетону и у нее в ушах зазвенело. Гвен разозлилась и посмотрела на парня, который смотрел на нее с суровым выражением лица. Она поднялась на ноги и резким рывком совершила удар в полную силу. Ну или ей так показалось, ведь следующее, что она увидела, как она летела головой вперед в кучу шин. Лекс, используя инерцию ее тела, закрутил ее и отправил в полет до шин, что валялись тут рядом. Как бы ты ни злилась, сохраняя холодный ум, бездумные атаки ведут к поражению. И на будущее, не полагайся все время на чутье, чутье помощник, а не панацея от всего.